величина свободного падения. Подчеркнем, что этот случай не исключительный, а заурядный. Совершенно очевидно, что никакая земная конструкция, не говоря уже о живых существах, не может выдержать подобные ускорения. Следовательно, в НЛО каким-то образом подавляется гравитация, а значит и инерция. Примечательно, что полет НЛО в атмосфере со сверхзвуковыми скоростями всегда происходит совершенно бесшумно. Каким-то непонятным способом НЛО создает вокруг себя относительный вакуум с такими границами, которые на любой скорости обеспечивают ламинарное обтекание объекта. Сильные шумы бывают, и притом редко, лишь при взлете НЛО с поверхности Земли. Совершивший же посадку НЛО либо не издает никаких звуков, либо свидетели посадки слышат жужжание, напоминающее шум пылесоса. Имеется несколько сообщений о кодированных сигналах типа «бип-бип», испускаемых НЛО. Возможно, что эти звуки не являются кодом, а служат иным целям. Например, пилоты тарелок могут использовать их для приведения свидетелей посадки в гипнотическое состояние. Очень важным фактом для понимания природы НЛО является их воздействие на двигатели внутреннего сгорания, радиосистемы, электрические приборы. Оказываясь вблизи автомобилей, НЛО останавливает их. При этом наблюдаются перебои в двигателе, потеря его мощности и, наконец, остановка. Если дело происходит ночью, зачастую тускнеет или даже вовсе гаснут фары и лампы подсветки измерительных приборов. В таких ситуациях в радиоприемниках отмечаются сильные помехи, а иногда и прекращение их работы. НЛО имеют тенденцию иногда зависать над линиями электропередачи и электростанциями. Иногда в таких случаях нормальная работа этих энергетических систем нарушается до тех пор, пока НЛО не удалится на достаточно большое расстояние. В частности, 9 ноября 1966 года НЛО, зависший над линией электропередачи в Соединенных Штатах Америки, на несколько часов лишил электроэнергии жителей 8 штатов, около 20% всего населения Соединенных Штатов Америки. В тех случаях, когда очевидцы находятся вблизи НЛО, последние оказывают на них заметное физиологическое воздействие. Первичные симптомы такого воздействия выражаются в ощущении нагрева тела, иногда очень сильного, вызывающего ожоги первой и второй степени. Как правило, вслед за этим наступает своеобразный паралич, при котором теряется способность как-либо двигаться, хотя при этом в полной мере сохраняется сознание, работоспособность сердца, дыхание и зрение. Случай потери сознания объясняется скорее естественным чувством сильного страха, чем каким-либо специфическим воздействием НЛО. Примечательно, что почти половина очевидцев, испытавших паралич при близкой встрече с НЛО, описывает колющие боли или ощущение электрического удара. При удалении НЛО все функции организма восстанавливаются полностью, без каких-либо болезненных последствий. Реакция высших животных на близкое присутствие НЛО подобна человеческой. Судя по их поведению, они испытывают чувство ужаса, нередко впадают в паралич, причем некоторые из животных, например, собаки, ощущают приближение НЛО раньше, чем люди. Похоже на то, что НЛО — летательные аппараты очень высокой степени надежности. Только в одном достоверном случае наблюдался взрыв НЛО над Бразилией в 1957 году. Исследованием выпавших на Землю осколков занималась группа ученых. Лоренсен в 1962 году и комиссия Кокс. Кондона,